Судя по всему, нет. Но это не единственный случай, когда такой дезертир живет в племени индейцев. «Черт возьми!» — протянул Фанфан, настолько потрясенный и заинтригованный, что повторил: «В племени индейцев? Но послушай дальше. Пиганьоль об этом знает. Знает правду, и он сам явился сообщить Фелиции о гибели Виктора. А теперь представь, Фелиция узнает, что ее обманывал этот негодяй, что он лгал, лишь бы присвоить ее пенсию. Представляю! И что он все время ломал комедию. Ах, какой мерзавец! Что тогда Фелиция сделает?» «Ну, я не знаю, она стала такой дурой. Злость, обида, разочарование будут ей хорошими советчиками. Фелиция выгонит почтенного месье Пиганьоля из дому. В этом я не очень уверен, и она к тому же беременна. Положись на ее гнев и обиду, но, во всяком случае, Пиганьоля нужно припугнуть такой возможностью. Пусть задумается. Мысль о том, что после твоих денег может вдруг лишиться и тех других, может оказаться так жестоко, что он откажется от своего чудовищного плана». «Вэл!» — еще одно слово, которое Фанфан подхватил у толстяка Гужона. «Так что будем делать?» «Увидишь», — пообещал брат Анже. План его был столь привлекателен, что Фанфан забыл рассказать брату Анже о своем подвиге, то есть о встрече с графиней Дюбарри. Расскажи он все в тот день, да еще покажи, как доказательство, даренную камею, брат Анже, быть может, позабыв обо всем, постарался побыстрее реализовать свой план, о котором столько раз упоминал. Но что делать, такова история. Слова, оставшиеся несказанными, меняют, если не дальнейший ход истории, то, по крайней мере, судьбы действующих лиц. Через двое суток после разговора, которому мы были свидетелями, Пиганьоль с девятым ударом часов вошел в кабаре «Де ла Салет», где было полно народу. Кучера, только что закончившие свой рабочий день, уличные дамы в поиске клиентов, торговцы из соседних лавок, несколько солдат — все старались перекричать друг друга. Пиганьоль, тяжело хромавший и раскачивающийся из стороны в сторону в такт своей неровной походке, направился к заднему столу, за которым его поджидал хлыст. Это был парень лет 25, низколобый, почти лысый, расплющенный нос и оттопыренные уши его тоже не украшали. Как-то в драке он лишился одного глаза. Изгнанный из банды Картуша, начал работать сам и стал специалистом по вооруженным ограблениям, которые всегда сопровождал насилием просто ради собственного удовольствия. На столе перед ним стоял большой, но уже полупустой глиняный кувшин. Сразу он и не заметил, что Пиганьоль выглядит взбешенным и одновременно поникшим и растерянным. «Все готово», — процедил хлыст сквозь зубы, по привычке торопливо. «Я договорился с Жюльеном, голландцем. У него коляска с парой добрых коней стоит во дворе у братьев Генри. Я установил, куда и когда ходит наш юный друг Фанфан. Каждое утро в 7 часов за молоком на ферму Пикара. Это за садом Калиньонов. Сделаем все так. Как я дам сигнал, что вышел из дому Жюльен, выйдет с фиакром, в нем будешь сидеть ты. Когда вы его догоните, остановитесь, ты откроешь дверь экипажа, поздороваешься и предложишь подвести. Раз он тебя знает, ничего не заподозрит, это точно. И по коням. Жюльен погонит с места. Если повезет, никто ничего не заметит. Через 25 минут будем в понтине у Жюльена, там есть уединенная хибарка. Ты же, разумеется, приготовься дать мальчишке как следует, если он...» «Оставь это», — сказал Пиганьоль, трижды уже пытавшийся прервать словоохотливого хлыста. «Боюсь, все пропало». «Что ты несешь? Все пропало. Этот парень нынче остановил меня на улице, видно, проследил, когда и куда я хожу. Пиганьоль сказал это с хмурой иронией. Знаешь, что он мне заявил? Черт побери, я бы его убил на месте, если б мог. «Ну давай, говори, дерьмо, давай!» — злобно заворчал на Пиганьоле сообщник, взбешенный нерешительностью Пиганьоля и еще больше заявлением, что план их лопнул. Было около 11 утра, когда Фанфан, действительно поджидавший, когда Пиганьоль выйдет из дому, того окликнул. Фанфан не хотел заходить с ним в дом, предпочитая, чтобы разговор проходил на улице, ибо полагал, что Пиганьоль способен на все. И еще потому, что не хотел доводить Фелицию до отчаяния сообщением, которое бы показало, как фальшив, никчемен и лжив с первой встречи был с ней этот человек, которого она все-таки любила и который был, в конце концов, отцом ее ребенка.